Глава 94. Грабеж. Ядро дракона? Сяо Цяньнань опешил, а затем решил продолжить. Это не может быть! Духовное ядро дракона? Именно! Юнчи кивнул, сделав глубокий жест, и начал медленно говорить. Внутренние каналы — это один из величайших даров небес человечеству. Они позволяют человеку обладать силой гораздо большей, чем он мог бы развить самостоятельно. Но вместе с внутренними каналами небеса установили свод правил и естественных законов. Будь то гений или один из заурядных талантов, его рост и сила будут увеличиваться постепенно. Пойти против этого правила означает пойти против небес. Тем не менее, если ваши внутренние каналы были повреждены, то они уже больше неполноценные. И можно сказать, что они больше не должны следовать законам. В настоящее время внутренние каналы моего внука Лоу Чена разрушены, и он почти калека. Прежде чем прерывать это состояние, мы должны получить духовное ядро дракона. Затем я смогу найти способ перевести энергию ядра в разрушенные внутренние каналы. Затем я их снова восстановлю, и пусть Лоу Чен начнет сначала, но с внутренними каналами, превосходящими обычные. Среди духовных зверей энергия духовного ядра дракона является наиболее схожей с человеческой. Таким образом, этот способ возможен только с духовным ядром дракона, и чем выше его класс, тем лучше. Конечно, слова Юнче были очередной ерундой, но Сяо Тяньнань и Сяо Луэ Чен приняли все их так же, как если бы это была истина, снизошедшая с небес. В том, что они в них поверили, не было ничего удивительного, а ведь это сказал сам эксцентрик Божественной Руки. И тот факт, что они просто ничего не поняли из его слов, был вполне естественен. Они только чувствовали, что его слова были полны таинственности и невероятно удивительны. Но в то же время лицо Сяо Тяньнаня побледнело. «В этом мире существуют такие удивительные тайные техники, но драконы считаются одними из самых почитаемых и мощных существ, и даже самые молодые драконы находятся на небесной ступени внутренней силы. Духовное ядро небесной ступени настолько бесценно, что даже у главной секты их всего несколько, не говоря уж о драконьих. Для Лоу Чена повстречать господина уже чудо, дарованное небесами. Тем не менее, ядро дракона, которое вы просите, его просто невозможно найти. А Юнче добро посмеялся. Невозможно найти? Нет, прямо рядом с вами уже есть место, где вы можете его найти. К тому же, духовное ядро императорской ступени внутренней силы. Что? Духовное ядро дракона императорской ступени? Сяо Тяньнань непроизвольно крикнул, будучи сильно шокированным. Что это за вещь, духовное ядро императорской ступени? Оно было чем-то, чего даже главная секта не смела желать. Для такой мизерной внешней секты, как они, оно превосходило даже божественные предметы из легенд. Что касается духовного ядра дракона императорской ступени, его можно назвать легендарным божественным ядром императорской ступени, которая может позволить человеку, достигшему вершины небесной ступени, с легкостью преодолеть барьер и перейти на императорскую ступень. Где его возможно найти? Если я смогу его купить, я, безусловно, должен получить его, даже если мне придется потратить все состояние секты. Сяо Тяньнань говорил взволнованно. Даже если эта информация поступила лично от эксцентрика Божественной Руки, Сяо Тяньнань не смел в нее верить. Как такое возможно для предмета, достаточно невероятного, чтобы встряхнуть всю империю Голубого Ветра, появится в этом маленьком городе восходящей луны? Даже если это правда, сейчас весь город восходящей луны должен быть переполнен путешественниками со всех уголков Земли. 4 дня назад, когда я проходил мимо филиала гильдии торговцев Черной Луны в городе восходящей луны, я уловил дуновение духовного ядра дракона, и оно было императорской ступенью внутренней энергии. За всю свою жизнь я работал с множеством духовных ядер на высоких ступенях. Может быть, их было и не сотня тысяч, но около 80 тысяч точно. И это определенно было духовное ядро дракона императорской ступени. В тот момент я тоже сначала не смог поверить. И даже постоял у их двери некоторое время, чтобы убедиться. Юнче взглянул на шокированное выражение Сяо Тяньнаня и сказал: «Для духовного ядра дракона императорской ступени появиться в таком крошечном городке, как город восходящей луны, это действительно странно. Но так как оно было в гильдии торговцев Черной Луны, то этому можно найти объяснение. Духовное ядро дракона императорской ступени должно быть из главной ветви гильдии. А вот почему его послали сюда, остается загадкой». Сяо Тяньнань слушал, находясь в оцепенении. Его сердце непрестанно колотилось. Глаза Сяо Луэчена уже были размером с блюдца, когда он вскрикнул: «Отец, дедушка, гениальный врач номер один во всей стране. Безусловно, он не мог ошибиться. Вы должны найти способ помочь мне получить духовное ядро. Вся моя жизнь и будущее нашей ветви секты полностью зависит от дедушки и этого духовного ядра». Новость о том, что в гильдии Черной Луны находится духовное ядро дракона, конечно, сильно шокировала Сяо Тяньнаня. Но он беспрекословно верил словам Юнче. Уголок его рта дернулся, и он с горечью пробормотал: «Так это, поведал господин, это не может быть ошибкой. Но наш маленький город восходящей луны просто недостоин обладания таким божественным предметом, как духовное ядро дракона. Возможно, главная ветвь торговой гильдии хотела продать его кому-то очень важному. Его только отправили на временное хранение в город восходящей луны. Я же не больше, чем просто мастер секты маленькой ветви главной секты Сяо. Даже если я знаю, что духовное ядро дракона в настоящее время находится в гильдии Черной Луны, это абсолютно невозможно, чтобы они готовы были мне его продать. Даже если они готовы пойти на компромисс и продать его, это принципиально невозможно для нас купить духовное ядро императорской ступени». «Я уже подумал по этому поводу». Юнче начал шарить по карманам. После длительного поиска он, наконец, достал блестящую фиолетовую денежную карту. Ту, что дал ему один клерк при первом посещении гильдии торговцев Черной Луны. После того, как он положил ее в ладонь Сяо Тяньнаня, он равнодушно сказал: «Около 30 лет назад нынешний глава гильдии торговцев Черной Луны попал в засаду, устроенную врагами, и получил тяжелые травмы после ожесточенной битвы. В то время как жизнь медленно покидала его, я его вылечил. Он дал мне эту карту и обещал, что с ней я смогу купить все, что захочу, по самой низкой цене в любом отделении торговой гильдии на этом континенте. В течение 30 лет я никогда не использовал эту карту, но всегда носил ее с собой на чрезвычайный случай. Так как это подарок главы, она должна быть полезна». Впервые увидев ее, для Сяо Тяньнаня это была всего лишь самая обычная фиолетово-золотая карта. Но услышав, откуда она, обе его руки так задрожали от волнения, что он чуть ее не уронил. Глава торговой гильдии Черной Луны, фактически он был самым главным на континенте бездонного неба. Он был великой фигурой, чье богатство и влияние достигли небес. Для него лично дать эту фиолетовую золотую карту, в дополнение к его словам, ценность этой фиолетово-золотой карты была определенно не ниже, чем у духовного ядра дракона императорской ступени. Господин, если ее дал вам глава гильдии торговцев Черной Луны, то эта фиолетово-золотая карта просто слишком драгоценна. Тот факт, что господин, не колеблясь, отдал ее ради Лоу Чена, ваш слуга даже не знает, как ему погасить этот долг, сказал эмоционально Сяо Тяньнань, держа фиолетово-золотую карту в руке. А Юн Че мягко усмехнулся и с грустью на лице сказал: «Лоу Чен, мой внук, разве как его деду делать такое неестественно для меня? Можете считать, что с помощью Лоу Чена я исправляю свои сожаления за прошлые года». «Лоу Чен, быстро поблагодари своего деда», — громко сказал Сяо Тяньнань. Сяо Ло Чен сразу же подскочил, чтобы встать, и уважительно поклонился Юн Че. Он был настолько эмоционально тронут, что чуть не заплакал. «Лоу Чен навсегда запомнит в своем сердце великодушие дедушки. Лоу Чен навсегда останется внуком дедушки. Если же я забуду об этом, пускай меня поразит молния, ибо даже небо и земля не потерпят этого». Уголки губ Юн Че приподнялись, и он с блаженным видом засмеялся. Он похлопал Сяо Луо Чена по плечу и, сияя, ответил: «Хорошо, хорошо, ты действительно мой хороший внук. Дедушка не желает ничего другого. Достаточно слышать, что ты зовешь меня дедом пару раз в день. Только это согреет мое сердце. Мастер секты Сяо, не откладывайте этот вопрос. Вы должны немедленно взять эту карту и лично отправиться в гильдию торговцев Черной Луны. Я на 100% уверен, что там есть духовное ядро дракона императорской ступени. Однако, как вы поймете, что это действительно оно, ваших навыков может не хватить. Лучше всего пойти вместе с Сяо Байцао. Он должен суметь определить, действительно ли это духовное ядро дракона и императорской ступени». «Да, конечно. Я позову старейшину Байцао с собой в гильдию Черной Луны, и мы сразу же отправляемся». Даже без напоминаний Юн Че, Сяо Тяньнань знал, что этим лучше заняться лично. Чем тише и скрытнее все провести, тем лучше. Если новость о том, что в городе восходящей луны находится духовное ядро дракона императорской ступени, распространится, последствия даже трудно представить. Очень быстро Сяо Тяньнань позвал Сяо Байцао. Двое мужчин уже собирались уходить, когда их остановил Юн Че и сказал: «Расстояние отсюда до гильдии Черной Луны довольно большое. Кроме того, вопрос относительно духовного ядра дракона очень важен, и процесс его покупки, скорее всего, потребует большого количества времени. Во время этого времени мне может потребоваться сходить в сокровищницу, учитывая состояние Лоу Чена. Оставьте ключи от сокровищницы кому-нибудь, кому вы можете доверять». «Это...» После того, как Сяо Тяньнань и Сяо Байцао переглянулись, Сяо Байцао быстро вытащил свой ключ от сокровищницы и сказал: «Господин, всего есть два ключа от сокровищницы, и они всегда были у вашего слуги и мастера секты. Они никогда никому не передавались, мы даже никогда не думали об этом. Но в любом случае, если подумать, есть только один человек, кому мы можем передать ключ. И это вы, господин. Если господину потребуются любые травы или драгоценные камни, Вы можете заходить в сокровищницу в любое время. Юнче посмотрел, яростно замахал руками и недовольно заговорил. Что за абсурд? Ключ от вашей сокровищницы, как он может попасть в посторонние руки? Вы оба прожили уже по 100 лет. Как вы можете по-прежнему так безответственно поступать? Сяо Тяньнань рассмеялся. Ключ от сокровищницы, очевидно, не может быть просто отдан кому-нибудь. Тем не менее, несмотря на то, что я знаю господина всего несколько дней, Бай Цао и я безгранично уважаем ваши медицинские навыки и благородный характер. Для нас нет ничего более надежного, чем доверить вам ключ. Кроме вас, господин, просто больше нет никого, кому бы мы могли их передать. Кроме того, во время нашего отсутствия состояние Лоу Чена может в любой момент измениться. Если бы это произошло, нам бы пришлось еще сильнее беспокоить господина. Но если вдобавок будет задержка в лечении из-за того, что вы не смогли получить что-то из сокровищницы, мы просто должны оставить ключ господину. Юнче сделал еще более хмурое выражение лица. Но после некоторого раздумья он, наконец, испустил тихий вздох и получил ключ из рук Сяо Бай Цао. Хорошо. Вы двое должны попытаться уйти пораньше и вернуться как можно быстрее. Для покупки духовного ядра дракона вы должны взять столько денег, сколько возможно. Их не было бы слишком много, даже если бы вы взяли все сбережения секты. Переполненные благодарностью Сяо Тяньнань и Сяо Бай Цао ушли. После того, как они вышли, через четверть часа Юнче вошел в медицинский зал. По запомненному ранее маршруту он шел прямо в сокровищницу, высоко подняв голову и выпятив грудь. Он прошел мимо охранников без каких-либо препятствий. Они не только не остановили его, но также почтительно приветствовали, когда он проходил мимо. Достигнув дверей сокровищницы, он достал ключ и открыл последовательно 3 каменных врат, чтобы войти в сокровищницу, заполненную холодным воздухом. Видя ослепительный ассортимент медикаментов, камней, кристаллов и оружия, представшего перед ним, уголки губ Юнче медленно поднимались вверх, пока он стоял у входа в сокровищницу. После долгой, кропотливой подготовки в течение всех этих дней пришло время пожинать плоды. Сокровища, собираемые сектой в течение 1000 лет. Насколько огромной должна у него быть удача, если все это исчезнет за один день. Это отделение секты будет одной ногой в могиле. К сожалению, такое случается, если провоцировать такую страшную звезду, как я. Если бы у меня не было козырей в битве с Сяо Луаченом, то сейчас я бы был на его месте. Возможно, я бы даже умер. Нарушить свое слово и прийти в Академию Восходящей Луны, чтобы разобраться со мной? Ха! Тогда давайте разберемся сейчас. Все, что вы накопили за 1000 лет, я буду рассматривать в качестве компенсации за моральный ущерб. И я ее принимаю. Юнче быстро подошел к рядам полок, заполненных черными коробками с медицинскими ингредиентами. Положил свою руку и влил немного силы. Горы лекарственных трав с полок были поглощены ядовитой небесной жемчужиной. Поглощающие способности и объем вместилища ядовитой небесной жемчужины намного превосходил и был несопоставим с обычными пространственными кольцами. Даже если полки были невероятно огромными, это не сильно влияло на способность поглощения. В течение 30 минут более 1000 видов лекарственных ящиков просто исчезло. Вскоре после этого группа ящиков из холодного нефрита последовала за ними. Сокровищница была довольно большой, но с безграничной емкостью ядовитой небесной жемчужины, даже если бы она была в 100 раз больше, Имея Юнче достаточно времени, он был бы способен поглотить ее всю.